Роман Даршенко, Симферополь. Хотелось коротко сказать, в Симферополе проходит благовестие следующим образом. Библиотеки, как во всех городах, мы это слышали, выездные служения, там, посещение дома престарелых, тубдиспансера, ну, личное благовестие. Ну, некоторые моменты такие яркие, чтобы подчеркнуть настроение людей, как принимается Евангелие, я скажу, поделюсь. Например, из личного благовестия случай был, пришлось ехать на попутке из города в город, и водитель, проезжая храм какой-то там около дороги, перекрестился. Ну, зашла беседа, и удивило меня то, что этот молодой человек, ему 25 лет, и он свидетельствует, говорит, что когда он был юношей, ну, это период, наверное, так, 18, там, чуть больше 20 лет, он говорит, я чуть с ума не сошел, говорит. А почему? Потому что он все время думал, зачем он живет, смысл жизни, а что будет, а как, а почему. Ну, то есть это мне, ну, и для вас говорю, делюсь, потому что понятно, что человек каждый, он может маску одеть, прикрыться, а на самом деле очень-очень переживает, друзья, и хорошо Бог дал пообщаться. Хотелось вот несколько слов сказать. Были выездные благовестия, уже говорилось о Керчи. Я только так вот, чтобы настроение передать города Керчи, жителей, только несколько событий, случаев расскажу. Мы начали благовестие, там были три полных дня, вот брат говорил там, и начали утром благовестие в одном месте, где выпивают люди, собираются много там выпивших, хотя там все люди проходят, и буйствовал там один молодой человек, а я так скажу, а мы пели проповеди. Почему так? Потому что, когда эти люди, выпившие, слушали нас, так они и выкрикивали, так они про нас поют, да они же про нас поют, друзья. Ну, их там усмиряли женщины, у них это получалось. И с самого начала такого служения, вот там в Керчи, удивительно такое, не часто бывает, нас нарисовал художник и картину сразу тут же за 10-15 минут и нарисовал нас и подарил. Но правда там нарисовал нас так, что один из нас, он говорит, гавкает. А почему гавкает? А потому что ему не позволили, чтобы он там поучаствовал, хотел сильно спеть, он там чувствует себя сильно духовным, хотел пение исполнить, мы ему не дали. И поэтому на проповедника одного он нарисовал, говорит, ты себя узнаешь, видишь, как ты гавкаешь. Ну, вот так вот взял. И хотелось передать такие события, как народ действительно разобрал библиотеку, все, что у нас было, литература, разобрали. Мы помощь обращались к Феодосию, из Феодосии привезли, что было. Очень люди там действительно жаждут. Многие хотят слышать Слово Божье. И один из примеров еще за молодежь. Мы на один из рынков стояли около рынка. И молодежь сидела, вроде как слушала. После служения подошли к ним, говорим, как вы поняли все? А мы ничего не слышали, нам без разницы, что вы тут проповедуете. Но мы все-таки начали с ними беседовать. И закончилась беседа тем, что мы говорим, вы хотите, чтобы мы помолились за вас? Очень хотим. А больше того, они говорят, как хорошо, что вы все-таки остановились и заставили нас послушать уже в личной беседе. Мы столько узнали, чего совсем не знали. Ну, я обращаю внимание снова на то, что люди внешне показывают, совсем не так. Надо идти и трудиться. И несколько слов, также такое похожее благовестие, поездка была. Есть Черноморск, такой город у нас тоже в другом конце Крыма. И есть там нужда, чтобы церковь росла. Поэтому мы поехали. И хотелось отметить, что, конечно, жажды меньше, чем в Керчи. Меньше брали литературу. Но, тем не менее, люди слушали. Несколько таких характерных моментов про людей того города. Что хотел сказать. Вот они сидели около тоже рынка центрального. Мы благовестие проводили. Первый раз, когда там проводили, говорим, хотите послушать для души вашей. Обращаемся к продавцам. Они будут сейчас самыми первыми слушателями. Они говорят, ну, если для души, тогда ладно, давайте. И когда в конце служения мы уже подошли и спрашиваем, ну, скажите, было действительно для души? Они говорят, да, по-настоящему было для души. То есть наше служение, оно для души человека, то, чего другие дать не могут. Пусть Бог благословит нас совершать это. И так одна продавщица Говорит, когда второй раз приехали, говорит, да мы вас уже слушали, а вы у нас курицу купите. И мне хотелось заметить, что потом ее пристыдили. Говорит, эх ты, тут такое слово говорят, а ты про свою курицу. Ей было стыдно, она слушала потом больше всех. Ну, мы у нее, кстати, купили курицу, купили, ей было стыдно очень. Ну и закончу, друзья, мы потом возвращались и в Евпатории тоже проводили служение. И отмечу, что сегодня Бог радует, когда вот потрудятся жители города. Вот в Евпатории одна сестра, где живет, ее жизнь, и как она людей звала, то собралось человек 30 больше. Вот, и дождь, вот тучи, молния сверкает, вот сейчас пойдет, и даже пошел чуть-чуть. Все люди спрятались, не ушли. Они спрятались под деревья, подъезды, козырьки там. А мы стоим вот так вот на этом дожде. Но я говорю, люди, не уходите далеко, потому что Бог не позволит, мы сейчас проведем благовестие, а потом дождь пойдет. Ну так Бог дал такое дерзновение такое. И так оно произошло. И люди не ушли, и очень хорошее было благовестие. И вот закончу тем, что, братья и сестры, в Тимофее послании там написано так, второй главе, чтобы мы молились за всех людей, за начальников царей, дабы проводить жизнь тихую, безмятежную. И этого хочет Бог, который хочет, чтобы спасли все люди и достигли познания. То есть сегодня мы тихую, безмятежную жизнь проводим. И для чего? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.